Маленькая и полная, она была уже не молода. Из огромной копны сидеющих волос торчала ее остренькая черноглазая мордочка. Она поразительно напоминала ежа. Говорила она только по-цыгански, вела себя очень скромно и держалась чуть сзади. Марсель принялся расхваливать достоинства Райка Николича. «Как тебе повезло!» — повторил он в который раз, начав по ходу дела обращаться ко мне на «ты». Райку довольно молод, но уже занимает видное положение. Между прочим, он уже стал участвовать в международных симпозиумах. Болгары бесятся от злости. Райк отказался выступать под флагом этой страны. «Так значит, Райко Николич не болгарин?» — удивился он. У Марселя вырвался глухой смешок. «Нет, Луи, он ром, цыган и с весьма строптивым характером. Он из семьи собирателей. Когда наступает весна, цыгане покидают свое гетто в Сливене и уходят в леса, окружающие равнину. Они собирают липовый цвет, ромашку, плодоножки черешин». Я изумленно вытаращил глаза, что в свою очередь удивило Марселя. «Как, разве ты не знаешь? Ведь черешневые плодоножки хорошо известны как мочегонное средство. Только цыгане, мужчины, как они себя называют, знают, где встречаются эти растения в дикой природе. Они снабжают ими всю фармацевтическую промышленность Болгарии, самую мощную в Восточной Европе. Ты увидишь, это потрясающий народ. Они едят ежей, выдр, лягушек, крапиву, дикий щавель. В общем, все, что оказывается под рукой, благодаря щедрости природы». Марсель пребывал в приподнятом настроении. «Я не видел Райку уже как минимум полгода». Еще минут 15 мой спутник подчивал меня забавными историями об албанцах. На Балканах албанцы — это примерно то же, что бельгийцы в Западной Европе. В анекдотах вечно высмеивают их наивность, неловкость и бестолковость. Минаус обожал такие истории. «А вот это ты слыхал? Однажды утром в «Правде» появляется сообщение. Во время военно-морских учений в результате несчастного случая нанесен непоправимый ущерб значительной части албанского флота. Левое весло полностью уничтожено». И Марсель рассмеялся в бороду. «А еще албанцы начали разрабатывать совместно с русскими космическую программу «Орбитальный полет с животным на борту». Отправляют телеграмму в СССР. Собака уже есть. Присылайте ракету». Я расхохотался. Марсель добавил: «Очевидно, время идет, и это уже не так смешно. Но я по-прежнему больше всего люблю анекдоты про албанцев». Лингвист начал долгую хвалебную речь о цыганской кухне. Он лелеял мечту открыть цыганский ресторан в Париже. Гвоздем кулинарного искусства этого народа был еж. На него охотились вечером, вооружившись палкой, потом надували, чтобы легче было удалить иголки. Приготовленный в зуме особой муке и разрезанный на 6 равных частей, этот зверек, по словам Марселя, представлял собой настоящий деликатес. «Значит, надо всего лишь повнимательнее смотреть на дорогу?» «Никаких шансов», — назидательным тоном возразил Марсель. «Ежи не разгуливают среди бела дня». Внезапно, словно желая опровергнуть его слова, на обочине появилось колючее существо. Марсель озадаченно поджал губы. «Наверное, это какой-то больной еж. Или беременная самка». Я снова расхохотался. Куда-то испарились холода восточных стран, диктаторские режимы, серость и уныние. Должно быть, Марсель владел волшебным даром превращать Балканы в идеальное место, в край фантазии и наслаждения, где царит добрая шутка и сердечное тепло. И тут мы добрались до окрестностей Сливена. Дороги стали более узкими и извилистыми. Вокруг нас плотно сомкнулись темные леса. Навстречу частенько попадались кибитки кочевых цыган. В тряских повозках ехали целые семьи, и множество черных глаз внимательно наблюдали за нами. Смуглые лица, всклокоченные волосы, растрепанные лохмотья. Эти цыгане не очень-то походили на йету. Теперь передо мной были настоящие цыгане. То есть те, кто странствует по земле и непринужденно ворует ваш кошелек, поглядывая на вас высокомерно и презрительно. Спустя какое-то время Марсель велел мне повернуть направо. Узкая тропинка спускалась с дороги к руслу ручья. Сквозь заросли кустарника мы увидели поляну. Между стволами деревьев раскинулся лагерь. Четыре немыслимо яркие палатки, несколько лошадей и женщины, расположившиеся на траве и вязавшие пучки белых цветов.